Ритмы души — это что? То, что нельзя объяснить. То, что теряет нить, то, что здесь нельзя ощутить. Я забываю о том, как все начиналось сначала. Я понимаю, что уже это не вернуть. И теперь я коплю силы для того, чтобы выпустить альбом. Ни много ни мало, много ни мало. Понимаете, ребята, этот фристайл не просто так. Это фристайл о том, что происходило там у нас в ритмах, вот так. Вы понимаете, этот рыбак качает тех лишь, кто понимает тему. Лишь те, кто с нами, те, кто нам верен. Я сохраняю это тоже. И с вами я, Алихан. Ловите, как дрожь по коже. Дрожь по коже.